Сашка взял рюкзак и вытряхнул на разосланный около костра брезент консервные банки, пачки чая и сахара, галеты. Из рюкзачного кармана вынул бутылку спирта. Подошел к Сапсигаю. Летчики передать просили. Отступление на тему о стариках. Частный экскурс в геронтологию. Старики бывают разные. Иногда называют их обобщенным и неловко звучащим именем «долгожители». Долгожитель – это человек, уцелевший в многочисленных схватках со случайностями бытия на Земле. Сам факт выживания требует уважения, потому что в числе случайностей долгожители нашего времени пережили миллионы тонн взрывчатого металла, созданного специально для того, чтобы их уничтожить. Сюда же входит тот самый пресловутый кирпич, что случайно падает сверху, и подвернувшаяся на лестнице нога, оборвавшийся лифт или вирус гонконгского гриппа. Есть общий признак, по которому можно разделять стариков. У одних прожитые годы преодоление случайности как бы выщипывает по кусочку души, если чисто условно принять душу материальной. Это старики с согбенными спинами. Но есть другая порода стариков. Спектр отпущенных на их долю случайностей бывает, как правило, очень велик. Похоже на то, что судьба, древний фатум, не жалеет тут ни фантазии, ни упорства. Но этот процесс приводит их организмы к странному биохимическому феномену. Тело их, скроенное от рождения из мокрых и хрупких веществ, заменяется телом из малообъемного материала, очень похожего на жилы сушеных животных. И душа их, которую мы условно считаем материальной, их мозг приобретают свойства звонкого материала. Такие старики умирают прямыми. Это авторское отступление можно было бы вычеркнуть при первой же правке, если бы один из таких стариков не сидел сейчас перед нами. Имя старика было Сапсигай. Он был эвенк и на исходе своих неизвестных лет напоминал бамбуковый ствол, прокаленный на долгом огне. Из таких стеблей в примитивные времена делали наконечники копий для охоты на крупных обитателей джунглей. И еще, каждый раз, когда вспоминают таких стариков, кто-либо глубокомысленно изрекает: «Это последний выпуск. Таких людей больше не производят». Автор верит, что природа не прекращает выпуск крепких людей и пока не планирует это делать. Ибо не может же быть, чтобы победили металл, предназначенный для уничтожения, кирпич, который случайно падает сверху, или болезнетворный кусок клетчатки. Это не более чем вещи, которые, как известно, души не имеют. Закинув руки за палку, положенную на плечи, Старик невесомо, как будто давно забыл тяжесть тела, ступал по кочкам. Вытертая оленья дошка обтягивала сухую спину, кожаные ровдужные штаны с заплатками, легкие пастушьи алочи. Примечание. Алочи — легкая пастушеская обувь, эвенкийский. Старик шел, не оглядываясь. Сашка в резиновых сапогах, в тяжести накачанных тренировками мускулов, с трудом поспевал за ним. На окраине выгоревшей мари стояла одинокая лиственница. Ветры, которые здесь не сдерживали лес, скрутили ее ствол в замысловатый изгиб, сорвали кору с мертвого дерева, обломали мелкие ветки. Под ней и сел старик, кивком указав Сашке на кочку напротив. «Значит, это ты?» — спросил старик Сапсигай. «Я знал, что придет человек, которому я должен буду все рассказать. Я долго ждал, только я не думал, что придет такой молодой. Я знаю про человека, который искал птицу Кигали. Зачем тебе розовая птица Кигали? И зачем тот человек?» «У него была цель», — сказал Сашка. Вначале смешная, но когда он погиб, она уже не стала смешной. Я хочу, чтобы люди узнали о нем. У меня мало времени, Сапсигай. Я знаю, как он погиб. Я был тогда мальчик». Смерть Шаваносова. Шаваносов сделал шаг вперед и замер. Перед ним лежала плоская равнина, кое-где поросшая одинокими малорослыми лиственницами. Влево равнина уходила в бесконечность, где не росли деревья, где виднелись только пятна озер. Еще дальше бледная над землей полоска тумана. Невдалеке, над небольшим озером, кружились странные небольшие птицы. «Господи!» — прошептал Шаваносов. «Господи!» Он, как во сне, скинул котомку, задрав бороду, вытянув по слепому руки, осторожно направился к ним. Птицы взмыли, стали удаляться. Шаваносов замер. Но птицы, описав играющий полукруг, снова вернулись к озеру, чтобы продолжать над ним непонятный свой танец. В закатном солнце нестерпимо розовым отсвечивало их оперение. Шаваносов вошел в небольшую, поросшую кустарником ямку. Под ноги он не смотрел. «Осторожнее, черт вас возьми!» — раздался крик. Точно этого и надо было, чтобы нарушить равновесие. Взмыли птицы, и Шаваносов вдруг исчез, как будто его дернули за ноги. Незнакомец с винчестером в руках, стараясь точно ступать на следы Шаваносова, подошел к месту, где исчез священник. Один куст был вырван с корнем, вниз уходил мутный ослизлый лед. Грязные торфяные струйки текли по льду. «Шаваносов!» — незнакомец склонился над ямкой. Снизу донесся стон. Незнакомец неторопливо принялся разматывать с пояса тонкую веревку –